Жолио Кюри любил музыку, живопись. Когда он был вынужден остаться несколько месяцев в больнице, он начал писать пейзажи. Ирен Жолио Кюри увлекалась поэзией. Бернал в восхищении мне говорил о старом английском поэте-мистике Джонни Донни и о живописи. Во время московской дискуссии физик Алиханов писал: «Однако, если бы стимулом духовной деятельности человека была бы только утилитарность, то та сила, которая двигает науку, также исчезла бы. Стимул, толкающий к деятельности в науке и в искусстве, очень красочно изображен в следующем эпизоде. Академика Амбарцумяна, астрофизика, спросили: какая польза от занятий астрофизикой? На этот вопрос он ответил: человек отличается от свиньи в частности тем, что иногда поднимает голову и смотрит на звезды. Этот стимул, заставляющий человека думать не только о пище и продолжении рода, и привел к возникновению и науки, и искусства. Хочу добавить, что в те годы, когда подлинная живопись была изгнана из нашего быта, многие крупные физики покупали холсты Фалька, Лентулова, Филонова и других запретных художников. В чем же идеал, предлагаемый Полетаевым и его куда менее сведущими сторонниками? В утилитаризме? Базаров говорил, что порядочный химик полезнее 20 поэтов. В 1860 году это звучало вызовом либералам, помещикам, говорившим о красивости жизни. Теперь имеется большая и технически развитая страна Соединенные Штаты, где все знают, что быть не только видным химиком, но и обыкновенным инженером куда выгоднее, чем писать стихи. Об американизации мечтали не наши ученые, а некоторая часть техников, односторонне образованных и помеченных духовной сухостью и внутренней ленью. Был в полемике и элемент спора. Когда комсомольцы устроили дискуссию, на которую обещали прийти Полетаев и я, зал был переполнен, и болельщики двух команд неистовствовали. Сторонники Полетаева привезли электронную музыкальную машину. Я ее слушал с интересом. В ней были элементы современной музыки Запада. Но сторонники Полетаева в ужасе кричали: «Хватит!» Видимо, вкусы у них были вполне традиционные. Задумываясь теперь над дискуссией 1959-1960 годов, я вижу, что наша молодежь не поняла ее трагической ноты. Тяга к искусству во второй половине нашего века не ослабевает, а скорее усиливается. Об этом свидетельствует увеличение тиражей романов во всем мире, куда большая посещаемость выставок живописи, концертов симфонической музыки, театра, кино, даже литературных вечеров. Однако приток произведений после войны неизменно падает. Большие живописцы и Франции, и наши, и Италии, обозначившие уровень искусства в первой половине века, почти все умерли. 22. Мы знаем великих художников, которые не раз в своей жизни чудодейственно менялись. Пуссен от увлечения венецианской красочностью перешел к строгому классицизму и кончил лиризмом. Сезанн выступил вместе с импрессионистами, а потом начал искать постоянство формы. На определении периодов Пикассо искусствоведы сломали себе голову. Шагал остался таким же, каким был в молодости. В этом году ему исполнилось 80 лет, но его последние работы напоминают холсты, сделанные свыше 50 лет назад. Это не достоинство и не недостаток, это природа художника. Для любого поэта или композитора время – неотъемлемое начало творчества. Поэзия или музыка протекают во времени. Для художника или скульптора самое существенное – пространство. Конечно, было много художников, которые остро чувствовали ход времени. Пространство для них менялось соответственно со сменой эпохи. Но были и другие, которые не обращали внимания ни на ход часов, ни на листки календаря. Когда Шагалу исполнилось 50 лет,